Глава 11. Земля была сухой и податливой, и хотя в археологии Морвуд не разбирался, ему казалось, что дело идет быстро. Через некоторое время Таппан покинул тенистый оазис и встал у края раскопа, наблюдая за работой археологов. В прежние времена Морвуд пошел бы с ним, но сейчас остался сидеть, издали наблюдая, как ученые кропотливо счищают с трупа землю и просеивают ее через сито, чтобы не пропустить ничего, что может представлять интерес. В этот день Морвуд испытывал особенно сильную усталость, но за многие годы он научился хорошо скрывать свое состояние. Всю правду о его здоровье знали только сам Морвуд и его личный врач. И в ближайшие полтора года пусть так и остается, а потом, отслужив 25 лет, Морвуд уйдет на покой. Для Морвуда было особенно важно уйти в отставку по выслуге лет, а не по состоянию здоровья. Кто-то сказал бы, что причина в упрямстве или желании все делать назло, но для Морвуда это был вопрос чести. С 10 лет, когда он не пропускал ни одного повтора телесериала ФБР, Морвуд знал, что хочет стать агентом. Но в нынешние времена, когда он упоминал звезду сериала Ефрема Цимбалиста-младшего, молодые агенты понятия не имели, о ком речь. Многие взрослые забывают о детских мечтах, а вот Морвуд упорно шел к своей цели, особенно после того, как астма, от которой он страдал в юности, медленно отступила. Морвуд тщательно наметил свой путь и к 26 годам стал полноправным специальным агентом. Теперь его кумиром был не Ефрем Цимбалист, а Эллиот Несс. И Морвуд не был намерен ограничиваться обязательным сроком службы в 20 лет. Еще полтора года, и за лишние 5 лет он получит дополнительные выплаты, к тому же уйдет в отставку до того, как достигнет предельного возраста для агента ФБР — 57 лет. Ребята из группы по сбору доказательств закончили свой обход. Морвуд заглянул к ним в фургон, справился, как идут дела, и вернулся на свое место в тени. Первые годы в бюро — самое интересное время в его жизни. Он обладал способностью щелкать дела, как орехи, а благодаря лихости всегда бросался в самое пекло, когда в рейде или при задержании начиналась опасная перестрелка. ФБР награждало Морвуда за усердную работу регулярными повышениями, и не успел он опомниться, как ему прибавили зарплату. Морвуд считал, что удача ему явно улыбается. А потом ситуация вдруг развернулась на 180 градусов. После 12 лет службы, когда Морвуда перевели из Альбукерки в Чикаго, он ничего не знал об аутоиммунных заболеваниях. Но вот началась сильная одышка после напряженной тренировки или погони за подозреваемым. Морвуд решил, что он просто не в форме, но когда он принялся усерднее тренироваться в спортзале, стало понятно, что причина не в этом. Тогда Морвуд сказал себе, что эта астма дала о себе знать после долгого затишья. Вместо того, чтобы обратиться к врачу, Морвуд покупал небулайзеры и ингаляторы, продававшиеся без рецепта, и упорно игнорировал свои симптомы на протяжении нескольких лет. Когда же не обращать на них внимания стало невозможно, оказалось, что Морвуд слишком затянул с лечением. Пульмонолог, к которому он обратился, сказал, что давно следовало принимать противовоспалительные средства, а теперь у него в легких рубцы, и эти повреждения необратимы. При интерстициальном заболевании легких Морвуду следовало бы уйти со службы, чтобы исключить профессиональный риск, но об этом не могло быть и речи, поэтому Морвуд принял другие меры, и некоторые из них больно ударили по его самолюбию. Он оставил оперативную работу, переключившись на расследование. Морвуд всячески скрывал одышку от коллег, чтобы никто не знал, насколько серьезно его состояние. Но однажды после сдачи обязательных возрастных нормативов, по которым проверяют состояние здоровья агентов, терапевт из бюро заметил, что у Морвуда проблемы, и сказал, что агенту с хронической одышкой следует сменить место службы, и это не обсуждается. От размышлений Морвуда отвлекли громкие голоса возле раскопа. Похоже, обнаружили что-то любопытное. Морвуд понял, что сейчас самое время присоединиться к остальным. Он несколько раз до отказа наполнил грудь воздухом пустыни и только после этого встал. В Нью-Мексико его отправили именно из-за чистого воздуха пустыни. Что за чепуха? Может, воздух здесь и чистый, но ветер то и дело поднимает столько пыли, что полгорода кашляет от пневмонии, вызванной песчаными бурями. Да и жалование в этих местах нищенское. А больше всего дискомфорта доставляла высота над уровнем моря. Почти миля. Но Морвуд знал, что от жалоб будет только хуже, поэтому помалкивал и старался с головой уйти в обучение новых агентов. Благодаря образцовому послужному списку он получил должность инструктора, и если все пойдет по плану, в отставку он подаст, достигнув уровня GS-14, шаг 8 или даже 9. Конечно же, Морвуду не удалось полностью скрыть свое состояние, но пусть коллеги гадают, что с ним. Рождались версии о его прошлом. То ли он во время ареста надышался ядовитым газом, то ли в перестрелке на автоскладе произошла утечка аккумуляторной кислоты. Морвуд не пытался развеять эти слухи, ведь они гораздо интереснее правды. Он теперь просто старался продержаться, по возможности контролируя свое состояние при помощи альбутерола. Дойдя до раскопа, Морвуд увидел, что Нора Келли почти полностью очистила от земли тело. Убитый лежал на спине, одна рука на груди, вторая вытянута вдоль бока. Морвуд заметил, что это мужчина, хотя волос у него на голове не осталось, если не считать полоски на затылке. К ребрам прилипли несколько клочьев рубашки, а брюки сохранились лучше. Одна нога была чуть изогнута. Судя по положению тела, его бесцеремонно скатили или скинули в могилу. На глазах у Морвуда Нора кисточкой смела песок со ступни, потом с другой. Показалась пара сильно сморщенных Оксфордов Вингтип. «Неподходящие ботинки для такой местности», — прокомментировал Таппан. «Верно», — согласилась Нора. Она встала и объявила перерыв. Нора как будто почувствовала, что Морвуд начал выдыхаться. Они опустились на стулья. Сидели, потягивая газированные напитки, и глядели на тело в раскопе, которое теперь было видно почти целиком. «Странно, что у кожи необычная текстура только на лице. Все остальное выглядит нормально, учитывая обстоятельства». «Я тоже это заметил», — согласился Таппан. «Агент Свенсон, ваш напарник, сказал, что вы специализируетесь на судебной антропологии. Как по-вашему, отчего у этого человека на лице чешуя?» «Навскидку я бы сказала, что похоже на ожог от кислоты», — ответила Кори. «А может, от огнемета?» «Я за версию с кислотой», — высказалась Нора. «Следов обугливания не заметила». «В лаборатории мы проведем гистопатологическое исследование», — пообещала Кори. «Введем в ткань парафин, а потом отрежем тоненькие полоски и изучим их под микроскопом. Будут и токсикологические анализы. Уверена, нам по силам разрешить эту загадку». Морвуд заметил, что Кори взглянула на него, надеясь увидеть одобрение. Но он продолжал сидеть с бесстрашным лицом. Кори — одна из лучших его учеников. Но есть у нее одна слабость. Она нерешительна, и люди это чувствуют. Не умеет излучать уверенность. Это непростая наука, но хороший агент ФБР должен внушать людям уверенность в том, что он полностью контролирует ситуацию. Пусть даже это не так. Когда перерыв закончился, Норра и ее ассистенты вернулись к работе. Морвуд наблюдал, как они вскрывают другие квадраты, выкапывают растения, откладывают их в сторону, видимо, для того, чтобы потом посадить обратно. Вот археологи стали убирать тонкие слои песчаной корки. Дело спорилось, пока глубина не достигла 3 футов. На такой же обнаружили первый труп. Почва изменила цвет. Норра и ее ассистенты сменили совки на мастихины, разрыхляли землю, а потом сметали. Морвуд встал и подошел к ним. Первое, что показалось из-под земли, — чешуйчатая кожа. Вскоре выяснилось, что это лоб второго трупа. «Значит, второе тело все-таки есть», — подумал Морвуд. Он оживился, что было ему не свойственно, как будто подсознательно он ожидал именно такой находки. «И снова прямой выстрел в голову», — заметил он. «Да», — согласилась Кори. Норра работала кисточкой, и вдруг на солнце что-то блеснуло. «А вот и вторая гильза от пули 45-го калибра», — объявил Морвуд и взглянул на Кори. «Как считаете, возможно ли, что убийства произошли в конце 40-х? Оксфорды, габардиновые брюки?» Он многозначительно вскинул брови. «Возможно», — согласилась Кори. «А как вам такая идея? Когда оба тела полностью раскопают, переложим их на брезент и посмотрим, нет ли при них документов». «Хорошая мысль, сэр». Они продолжили наблюдать за работой Норы. Этот труп оказался очень похож на первый, и черты лица тоже стали почти неразличимы после воздействия пока что неизвестного вещества. Он тоже лежал на спине, в небрежной позе, но когда Нора стала раскапывать торс, Морвуд с удивлением заметил, что это не мужчина, а женщина. Он поспешил скрыть разочарование, лишь сказал: «Интересный поворот». «Странностей все больше и больше». Таппан тоже был удивлен. Нора, Эмилио и Скотт продолжали раскапывать тело. До заката оставался всего час. Вдруг в земле снова что-то сверкнуло. Нора принялась быстро расчищать кисточкой блестящую поверхность возле тазовой кости второго трупа. С каждым взмахом кисточки находка выглядела все причудливее. Два яйцевидных предмета из серебристого металла, один диаметром около 6 дюймов, другой около 18. Их соединяло сложное переплетение крошечных металлических трубок с клапанами, и с одной стороны была прикреплена круговая шкала. Никто не произнес ни слова, однако и удивление, и тревога усиливались. Наконец Нора прекратила работу, и они с Эмилио выбрались из ямы, а Скотт стал убирать инструменты. 6 человек смотрели на незнакомый предмет в полном молчании. Механизм был так тонко выполнен и выглядел так необычно, что и впрямь казался творением инопланетного разума. Морвуд был застигнут врасплох. «Что ж», — нарушила долгое молчание Нора, — «у кого-нибудь есть догадки?» Наслышанный о зоне 51 и абдукциях, Морвуд догадывался, о чем все подумали, но никто не спешил делиться соображениями. «Убирайте землю, надо достать эту штуку», — сдавленным голосом выговорил Таппан. Он едва сдерживал радостное волнение. Нора сделала несколько фотографий объекта на месте обнаружения, потом принялась расчищать вокруг него мастихином, отбрасывая в сторону землю. Эмилио и Скотт, раскапывавшие нижнюю часть тела, прервали работу и тоже стали наблюдать за Норой. Через 10 минут она полностью очистила объект. Подсунув под него деревянную палочку, с предельной осторожностью извлекла из земли, взяла в руки, обтянутые перчатками, и перевернула. Внизу четкими буквами была вытеснена надпись «Хайкем Индастрис, Эдисон, Нью-Джерси, 3H1X20X». А дальше какие-то числа. Повисла пауза. Таппан фыркнул, а потом рассмеялся в голос. «Кто сказал, что у Бога нет чувства юмора? А я уж поверил, что это инопланетная техника». Он сокрушенно покачал головой. «Даже сердце быстрее забилось, хотя вещь все-таки не из наших краев, а из Нью-Джерси». «Если это не инопланетный артефакт, то что же?» — спросила Нора. «Завтра будем извлекать тела», — объявила Кори. «А пока давайте уберем это приспособление в контейнер для доказательств, отвезем его в лабораторию ФБР и, гарантирую, скоро мы получим точный ответ». Уверенный тон Кори был для Морвуда как бальзам на душу. «Вот это другое дело!» Но когда Кори бросила на Морвуда вопросительный взгляд, наставник нахмурился и отвернулся.